«Так и есть», — спокойно кивнула богиня. «Вера, в моем понимании, это то, что позволяет людям создавать богов и воплощать придуманные ими миры. Некая всемогущая сила, которой лишь человечество способно распоряжаться». «Я понял». Рёта быстро отбросил несколько вариантов своих мыслей о богах и их существовании в этом мире, и как это влияет на невозможность проживания в воплощенных мирах обычных людей. «Я, честно говоря, сама не до конца разобралась». Пожала плечами Калли. «Все-таки всего раз это явление наблюдала, но из того, что поняла, мир попросту перемолол и поглотил их, в фигуральном смысле», добавила она, заметив хмурое выражение лица Рёты. «Видишь ли, обычные люди отличаются от жителей воплощенных миров. Когда они попадают внутрь мир, спокойно перелепляют их под общий тип, превращая в персонажей канона», перебил резко осознавший всю соль парень. «Да». Ни капли не рассердилась на Рёту за это богиня. На ее лице, по какой-то причине, и вовсе висело весьма довольное выражение. «Это происходит мгновенно. Их сознание, воспоминания и мысли затуманиваются, а вместе с грубым вырыванием той части души, что отвечает за веру, получается довольно интересный результат. И тут в дело вступаешь ты, полубог», — хлопнула руками по подлокотникам Калли. «Ты крайне отличаешься как от обычных людей, так и от воплощенных, и в тебе достаточно сил, чтобы мир ничего не мог с тобой сделать. Все же он неразумен и не способен на осознанное управление своими действиями». «И что же, после короткой паузы, взятой на обдумывание, начал Рёта, неужели я единственный в мире полубог?» «ФФ, разумеется, нет», — снисходительно покачала головой Калли. «Не сказала бы, что вас прям дофига, но пара десятков на весь мир наберется. Найти полубога, конечно, довольно непросто, но поставь я себе такую цель, то за пару лет бы справилась. Дело в другом». Еще одна хитрая улыбка. «Каждый из вас, полубогов, обладает неким даром. Думаю, так его будет называть корректнее всего. Кто-то обладает невероятной харизмой, кто-то способен заглядывать в будущее, кто-то чертовски силен, по людским меркам, разумеется. А ты, способен ходить по снам. Я думал, что просто вижу будущее. Все не так просто», — покачала головой Калли. «Во многих религиях и верованиях мир снов является отдельным самостоятельным измерением. Когда человек засыпает, он лишь самым краешком глаза заглядывает в искаженное его отражение, после чего просыпается от шока. И как это часто бывает, подобная вера людей вновь не осталась без реакции. И вот есть ты, тот, кто способен заглядывать куда глубже и оставаться там дольше. Практически, ты каждую ночь перемещаешься в воплощенный людской верой мир. Ничего не напоминает?» «Я понял. А другие полубоги, получается, выдержать ответное давление мира не способны?» «Хуже. По моим расчетам, они будут неосознанно отбиваться от части давления, тогда как еще одна часть будет помаленьку подтачивать их здравомыслие и сознание. По сути, они постепенно будут ехать крышей. Да что говорить-то, даже ты под это влияние попал», — ткнула девушка пальцем в седую шевелюру Рёты. «А ведь ты гасишь 99% давления, а оставшиеся едва может пробиться даже под естественную защиту обычного человека». Рёта моргнул. Подобное объяснение было логичным. «И отсюда назревает один вопрос. Но ведь я продолжаю каждую ночь погружаться в мир снов». От начала реплики Калли очень довольно улыбнулась. «И именно по ночам происходит что-то, из-за чего я теперь выгляжу так. Ты прав. Несмотря на почти стопроцентную защиту, в моменты твоего вхождения в измерение снов, твоя защита немного отвлекается. Ненадолго и крайне незначительно, но этого мгновения достаточно, чтобы самую малость на тебя повлиять». «Но почему именно так?» Рёта взмахнул перед собой рукой, переводя внимание собеседницы на свое тело. «Чертовски похожие на акселераторы, между прочим. Даже несмотря на каждодневные тренировки, само телосложение парня было устроено так, что он был почти не способен на набор массы. Разумеется, даже с таким недостатком, его худощавость нисколько не выглядела слабостью. Просто, нацепи Рёта мешковатую водолазку и свободные штаны, и он станет почти полной копией акселератора, разве что за исключением роста. Особенности твоей силы», — помахала перед лицом ладошкой богиня, будто говоря о чем-то незначительном. «Мне пришлось обмануть аж два мира, чтобы ты мог использовать векторный контроль». «Обмануть?» — ухватился за слово Рёта. «Ну да, я же богиня лжи, обмана и злых шуток». Щелк. Казалось, звук, с которым все встало на место, раздался из-под черепа Рёты даже во внешний мир. Слишком многое объяснял так небрежно озвученный богиней факт. «Ты чертовски прав. Интересно, а было ли во всем, что я тебе сегодня рассказала, хоть одно слово правды? Очень весело и пакостно скривила губы Калли. Ну что ж, резко крутанулась на стуле, поворачиваясь лицом к компьютеру, не давая времени Рёте на то, чтобы как-то отреагировать. Думаю, настало время получить ответы и на первые твои два вопроса. В воздухе так и повисло, но будут ли они правдивыми? Рёта досадно скрипнул зубами. Видишь ли, в чем вся шутка? Начало рассказ Калли так, будто последние минуты и не было. Течение времени в воплощенных мирах очень хаотичное. Ничего общего с привычным тебе течением реки, тут скорее вращение урагана. И словно воздух в том же урагане, время в воплощенных мирах циклично. Мир спокойно себе существует до конца написанного канона, после чего перезапускается. Это происходит постоянно. Даже сейчас, где, то там огромное множество миров продолжает рекурсивно исчезать и появляться. Так уж они и устроены. И тоже грозило этому, ткнула пальцем в сторону пола богиня. Если бы ты не изменил канон. Довольная улыбка осветила лицо Калли, а та поспешила забуриться в компьютер. Мимо пароля богиня прошла так, словно его и не было, после чего залезла в браузер и вбила в поисковую строку чертовски знакомый адрес. «Что ты делаешь? Я уже проверял, в этом мире нету рулей». Слова застряли у Рёты в горле. На мониторе спокойно себе отобразился интерфейс знакомого парню еще по прошлому миру сайта, на котором он любил читать переводы и фанфики. «Я обманула твой компьютер, заставив его поверить, что он подключен к сети твоего прошлого мира». Небрежно пожала плечами богиня так, будто не сделала только что-то совершенно несуразное. Неважно. Еще секунда, и девушка что-то вбивает в поиске по сайту, пара мгновений, и на экране открывается страница, судя по всему, фанфика. На картинке в шапке красовалась мордаха акселератора, некий героический вектор. Ага, на, почитай. Калли даже освободила стул с донельзя предвкушающим выражением лица. Можно только пролог. Окинув девушку хмурым взглядом, Рёта аккуратно уселся на стул и повернулся к монитору, стараясь держать богиню в поле зрения. Пролистав список из 18 глав вниз, он с некоторой внутренней дрожью открыл самую первую и углубился в чтение. «Какого хрена я, главный герой фанфика?» Глава 19. Движение по новым правилам. Глава 19. Движение по новым правилам. И зачем? Вспышка искреннего охреневания погасла уже спустя секунду после того, как Рёта прочитал и осознал написанное, а вслед за ним на парня навалилась апатия и безразличие. «Что зачем?» — лукаво улыбнулась Калли. «Зачем ты пришла?» Рёта поднял взгляд своих пробирающих холодом до костей глаз на собеседницу. «Твои слова, они убили все. Мотивацию, смысл, цель. Ничего не осталось». Непривычное к разговорам горло начало слегка покалывать, но парень не подавал виду. «Будь все так, было бы очень грустно». Продолжая улыбаться, ответила богиня. «И я бы не пришла. Ты все еще не понял, когда я забирала тебя из основного мира, я поместила твою душу в мир Мга, один из множества воплощенных. Но сейчас, ты находишься уже не в нем». Ответом девушки было хмурое с нотками задумчивости молчание. «Ну, давай же, мышонок, ты же умный». Как-то отвечать Рёта не стал, вместо этого резко повернувшись к компьютеру и пролистав мышкой в самый низ страницы. «Пролог вышел позже, чем я попал сюда», – прошептал он себе под нос. «Что появилось раньше, курица или яйцо? Смотрю, ты кое-что понял», – довольно улыбнулась девушка. «Пока лишь, я еще сильнее запутался, не говоря уже о том, что твое появление в этом фанфике тоже описано. Что-то мне подсказывает, что ты бы не была такой довольной, если бы узнала, что все твое существование является лишь фантазией какого-то писаки». Калли молча покивала, продолжая поддерживать довольную улыбку. «Однако не стоит забывать, что я богиня лжи и обмана, и все мои эмоции могут быть банальным притворством. Парадокс лжеца, верно?» Обреченно вздохнув, задрал лицо к потолку Рёта, опустив веки. «Я лгу, если человек скажет такое и при этом соврет, то он соврет о том, что он лжец, а если скажет правду, то значит, что его утверждение верно, что значит, что правды он сказать не мог. Тебе было мало меня запутать всей этой темой с мирами, так ты решила вести еще капельку хаоса своими словами и поведением», — приоткрыл один глаз парень. «Такова уж я», — беспечно пожала плечами богиня. «Считай это основной моего существования, так сказать, смысловой нагрузкой. Ха-ха-ха. Давай на секунду представим, что я доверчивый олух, который поверит всему, что ты скажешь, и вернемся к разговору о мире. Как хочешь. подняла ладони в сдающемся жесте. Итак, возьмем за аксиому тот факт, что в данный момент мир, в котором я нахожусь, не является ни миром Нга, ни фанфиком по нему. Из доказательств этому только слова и реакции богини обмана, но будем честны, мне куда проще тебе сейчас на время поверить, чем сомневаться в каждом слове твоего рассказа. Не дал Рёта высказаться открывший было рот Калли. Верно, проигнорировала его попытки девушка. Перед тем, как зайти к тебе в гости, я глянула на мир Нга, и он, судя по всему, перезапустился, а твой мир стал чем-то новым. Я могу понять, почему это произошло, чуть подумав, прошептал парень, но все еще не могу понять всей подоплеки. Мир, в котором мы с тобой сейчас находимся, по моим наблюдениям, уже не является воплощенным, прищурилась Калли. При этом, он не является и основным, он вышел за пределы классификаций. А этот фанфик, махнула богиня рукой в сторону монитора, лишь попытка основного мира, как-то сгладить происходящее. Основного мира, я уже думал об этом, но, если второстепенные, воплощенные, миры способны влиять на попавших в них людей и обладают некими механизмами для этого, то основной тоже способен на что-то. Есть многое на свете, друг Горация, что и не снилось нашим мудрецам. Богиня цитирует Гамлета, вздернул брови парень, удивленно повернувшись к Калли. Вы, люди, всегда были лихи на выдумку, особенно, если это касалось книгописания. Но я удивлена, не думала, что ты читал Шекспира. Я всегда любил читать, пусть и не был фанатом классики, а в армии был сослуживец, обожавший всю эту муть. Ему часто присылали книги, а Гамлет был его любимый. Вот я и попросил почитать. Пожал Рёта плечами. Хм, в общем, не стоит себя слишком накручивать. Этот мир, сейчас он стоит на пороге становления к чему-то большему. Я пока не знаю, к чему это приведет, но чувствую, что результат будет интересным. На пару минут установилась тишина. Рёта целиком ушел в свои мысли, обдумывая слова богини. «Стоит ли мне ждать сюрпризов от других богов?» – разорвал молчание голос парня. «Если они заметят появление странного феномена, не думаю. Боги, в большинстве своем, слишком зациклены на себе и слишком мало внимания уделяют внешнему миру. А в нашем случае, нужно еще знать, что искать». «Понял. И, кстати, у меня появился вопрос. Ты же соврала о своем умении читать людские сердца?» «Да, ты просто знала мои мысли благодаря тому, что прочитала последнюю главу этого эпоса». Калли на эти слова задорно улыбнулась. Каждая деталь ее мимики попросту источала этакое шаловливое веселье. «Может быть, да, а может и нет, кто знает». Ее улыбка стала еще пакостней. «Ты вполне можешь как следует поразмыслить над этим вопросом на досуге. А мне, наверное, пора». На реплику богини Рёта лишь слегка нахмурился, но что-то говорить не стал. Хотя хотелось. У парня была еще целая уйма вопросов, половина из которых была наводящими, чтобы выявить, сколько было правды, а сколько лжи в словах девушки, но задавать их. Он боялся, что богиня намеренно сделает все только сложнее. Напоследок, рука Калли потянулась к ее тонкой шее, и через какое-то неуловимое глазу мгновение, без всяких спецэффектов, на то из ниоткуда появился амулет. Рёта помнил день его первой встречи с богиней до мелочей, даже несмотря на прошедшие 8 лет, он сходу узнал тот самый медальон, что висел на шее Калли в тот день. «Держи», — протянула она снятую цепочку. «Сейчас этот мир буквально крутится вокруг тебя. Ты главный герой этой истории, и мне до жути интересно, что произойдет, если во время ее написания тебя будет сопровождать частичка моей силы. Никаких особых бонусов он тебе не даст. Просто одень его себе на шею, и он тотчас станет невидим и неосязаем даже для тебя. И зачем мне это? Не будь букой», — выпятила губки эта чертовка. «Носи на здоровье». А, Рёта не успел ничего понять и заметить. Опять полное отсутствие спецэффектов и лишь мгновение, но богиня смогла каким-то образом обойти его векторный щит и повесить на шею парня ожерелье. Спустя пару секунд то беззвучно растаяло, а Рёта перестал ощущать хоть какой-то вес. «Эй, ты, что это?» Парень ошеломленно оглядел пустую комнату. «Сбежала, чертова засранка. Бам, ТССС». Рёта ошалелым взглядом уставился на лежащий на полу медный тазик, которым ему только что прилетело на голове, с надписью на внутренней стороне. Сам такой эр. В этот момент глаз обычно хладнокровного и невозмутимого парня нервно задергался. Долго пребывать в состоянии шока и меланхолии парень не смог, ни в его характере. Новая информация была понята, обработана, подвергнута самым параноидальным сомнениям, но все же принято. После ухода богини компьютер снова стал самим собой и больше не показывал старого знакомого сайта, как бы Рёта ни искал. Нервное состояние сошло всего минут через 10, а дальше парень начал просто размышлять. По сути, появление богини и ее рассказ ничего не изменили. Все остается в прежних рамках, разве что у Рёты появилась некая точка опоры и сотни различных вариантов превратились всего в пару десятков. Каждая выданная богиней строчка информации должна быть тщательно обдумана и проверена уже привычным способом. Ага, тыканием палкой в улей. Разве что до этой встречи с Калли, Рёта опасался, разворошив улей, нарваться на каких-нибудь мутантов, а сейчас вполне себе мог ожидать обычных таких пчел. Приведя мысли в порядок и, наконец, успокоившись окончательно, парень приступил к самому нудному и бесящему любого подростка занятию, к ожиданию. Рёта ни капли не сомневался в результатах своего экзамена на поступление в UA, оттого нисколько не мандражировал, но эти же самые результаты ему сейчас были очень нужны. Он упорно работал эти 8 лет, строил из себя неконфликтного слегка замкнутого паиньку, следовал почти всем правомерным указаниям и предписаниям и вообще представлял из себя идеал послушного ребенка. Но самая большая форма личной свободы, которой он смог добиться, это место в общежитии. Но поступив в академию, да не простую, а лучшую среди всех, которые выпускают героев, Рёта вполне мог рассчитывать на собственную квартиру. Годы работы программистом-фрилансером с мозгами парня дали ему очень внушительную финансовую подушку, и если понадобится, то парень более чем готов затыкать ворчливые рты деньгами. Хватит уже зависеть от других. Благодарю. Слегка кивнул Рёта стоящему в дверях парню, забирая у того из рук письмо. Не стоит Арай-сан, и это же письмо из Юэй. Да, вы смогли поступить? На лице невысокого паренька отобразилось искреннее любопытство. Угу, круто. Вот уж действительно, Арай-сан, меньшего и не стоило ожидать. Ой, чуть не забыл. Шимидзу-сэмпай попросил связаться с ним по возможности. Хорошо. Ну ладно, не буду больше отвлекать. Удачи вам. С этими словами паренек бодро ускакал дальше по коридору, крепко удерживая в руках сумку с корреспонденцией, а спустя десяток секунд можно было расслышать, как он энергично долбится в еще одну дверь. «Ваша газета, Ешина, черт тебя, сейчас всего 7 утра». Не став слушать разгорающийся и уже ставший привычным скандал, Рёта спокойно прикрыл дверь и направился к компьютерному столу. Каждое утро в дежурство этого энергичного мальчугана начинается именно таким образом. К счастью, дежурство – штука добровольная и, более того, оплачиваемая. Самое оно, чтобы немного заработать на карманные деньги, так что местные младшики такими возможностями не пренебрегают. Бросив письмо на стол, Рёта задумчиво посверлил его взглядом пару секунд, а после, недовольно вздохнув, пошел снимать спортивную форму. Настроения на бег никакого не осталось. Один денек можно и пропустить. Переодевшись, парень вернулся к столу и, недолго думая, разорвал конверт. Внутри лежал миниатюрный, размером с ладонь, проектор. Рёта в таком даже копался несколько месяцев назад ради интереса. Направив луч на ровную стену, он нажал на единственную кнопку. КХМ, КХМ, Арлара, а, уже записываем. КХМ, доброго времени суток, Арай Рёта-сан. На спроецированном на стену изображении появилась все так же странно причесанная голова сущего Мика. Хочу поздравить тебя, ты, поднял руки вверх, прошел, завел за голову, вступительный, развел в стороны, экзамен, выставил вперед, подняв большие пальцы, все так же чрезмерно энергичен, хмыкнул про себя Рёта. Еще с пару минут дядька распевался соловьем, вываливая на неподготовленные мозг и уши парня непрерывные потоки информации. Правда, реально ценной там было только пара капель, так что Рёта даже не мог отрубить у штуковины звук и пойти по своим делам. Приходилось все фильтровать и отсеивать важное от ненужного. На этом все. Ждем тебя через неделю в нашей академии. Изображение погасло, а парень раздраженно выдохнул. Именно ради этих чертовых слов он вслушивался в поток красноречия героя, а все поместилось в короткую фразу. Наблюдая за такими индивидами, как-то совсем не получалось принимать жителей миром газа простых НПЦ-статистов, какими их в своей речи выставила Калли. Подобное до сих вызывало некоторый диссонанс и почесывание под черепом, но Рёта уже вполне себе спокойно это чувство превозмогал. До этого момента у него не было никакой особенной цели. Просто жить себе в удовольствии, пользуясь подаренными способностями. Жить ради жизни и существовать ради существования, как и раньше, как и в прошлом мире. Но теперь, Почему бы не поверить хотя бы части рассказа богини и не попытаться сотворить нечто невероятное? Например, создать еще один полноценный мир. Глава 20. Движение к независимости. Глава 20. Движение к независимости. После того, как проектор перестал работать, Рёта почувствовал некое облегчение. И это точно не из-за того, что самый голосистый герой Японии наконец прекратил изливать красноречие. Разве что чуть-чуть. Ну, а если быть серьезным, то главная причина облегчения парня заключалась в том, что он наконец может начинать осаду администрации общежития с целью получения обходного листа. Об этой штуке Рёта вызнал уже довольно давно, еще в тот момент, когда его заинтересовала перспектива получения своей квартиры как можно раньше. По сути, местные бумагоморатели вполне могли бы и сами собрать все нужные бумаги и документы, даже не вставая со стула. Даже в 21 веке все подобные отделы не способны были существовать без электронного документооборота, а сейчас и подавно. Однако, бремя сбора бумажек в таких случаях всегда падало на плечи просящего. Пытались ли таким образом показать уходящим во взрослую жизнь подросткам весь ад бюрократии, или же это был последний закрывающий основную сюжетную линию квест, или же какая-то извращенная смесь вышеперечисленного с непременными нотками садизма, которые попросту обязаны проявляться в чем угодно, где замешано грозное слово «бюрократия». Без этого никак. К счастью, Рёта уже успел побывать в этом аду. А вы как думали, получить от государства квартиру по потере кормильца в России? Что такое какой-то жалкий квест на получение пары бумажек по сравнению с полугодом постоянных сражений с демонами жилищно-коммунального отдела городской администрации? Однако перед собрать квест пока было рановато. 7 утра все-таки. Так что Рёта, припомнив слова сегодняшнего дежурного, пошел к одному из немногих людей, кого он мог идентифицировать как-то иначе, чем вроде как в курсе, что этот человек существует. Хотя другом от этого этот человек точно не стал. Спустившись на один этаж ниже, Рёта прошел к самой дальней по коридору двери и, достав мобильник, набрал номер. Стучать в дверь бесполезно, ибо этот тип никогда не вылазит из наушников, в которых постоянно долбит музыка. Разбудить человека парень тоже не боялся. Раз уже Рёте свое желание встретиться он передал через Ешина, то значит, что тот к нему уже успел зайти утром и разбудить. Иначе бы тот просто позвонил, и его бы нисколько не смутило начать трезвонить даже посреди ночи. Не успел прозвучать даже второй гудок, как трубку на том конце взяли, однако ни слова из телефона не раздалось. «Это я, открывай», ни капли не удивленный молчанию сказал Рёта в телефон. Пару секунд ничего не происходило, однако, после, по ту сторону деревянной двери послышался металлический скрежет. Ручка двери повернулась, а сама она распахнулась. Рёта, недолго думая, зашел внутрь. Краем глаза он зацепил несуразную конструкцию, прицепленную к ручке на внутренней стороне двери. Этот механизм был придуман и воплощен в реальность без сомнений непомерной ленью Шимидзу Сатоши. Причем тот явно, как обычно, перепутал причину и следствие и на сборку этого чуда потратил куда больше сил и времени, чем если бы каждый день на протяжении пары лет подходил к двери сам. Основной проблемой в этом, кстати, была не сложность самой конструкции, а возмущение администрации, которая была резко против, чтобы этот техноманьяк уродовал комнату сильнее, чем он уже это сделал. После долгих и яростных торгов, парень таки выбил себе разрешение на апгрейд жилья с учетом того, что любой механизм можно будет снять безболезненно для самой комнаты. Переступив через хаотично наваленные горы всякой всячины, Рёта невозмутимо прошел из прихожей в главную комнату. Вопреки всеобщим стереотипам о задротах-техноманьяках, в комнате конкретно этого экземпляра не было атмосферы темной берлоги, освещаемой лишь экраном монитора. Скорее наоборот, всевозможные виды осветительных приборов были обильно понатыканы по всему помещению, создавая крайне обильное освещение. Шторы при этом были наглухо задвинуты, а само окно наполовину закрыто задвинутым шкафом без дверок, на полки которого была навалена всевозможная электроника. Сам хозяин комнаты сидел за компьютерным столом спиной ко входу в свое жилище и не подал никакого виду, что его волнует зашедший к нему в гости знакомый. Что-то хотел, не утруждая себя приветствием или даже каким-либо его подобием, сходу спросил Рёта. Невнятно промычал собеседник в ответ и указал пальцем на лежащую по левую руку от него флешку. «Слышал, ты поступил в UA?» Наконец подал голос парень, когда Рёта подошел поближе. «Интересно, как скоро все общежитие будет в курсе этой новости стараниями Ешина?» — задал риторический вопрос парень, подхватывая в руку маленькое устройство. «Что это? Моя новая матрешка?» Услышав ответ, Рёта с трудом удержал выражение лица и не скривился. «Та самая матрешка, из-за которой 2 года назад он и познакомился с Сатоши Шимидзу. И воткнешь в один из компов Академии. Хочу кое-что узнать. Ты хочешь хакнуть одну из лучших Академий героев? Серьезно?» Слегка приподнял бровь Рёта. История знакомства этой парочки была весьма небанальной. Просто 17-летний к тому моменту Сатоши с ником Уберхуцкий работал на той же фриланс-платформе, что и сам Рёта, и его тогда заинтересовал человек, так быстро поднимающийся в рангах в иерархии сайта. Ну, он и хакнул, тогда еще никак не готового к такому парня. Он, наверное, сам не ожидал, что, вытащив айпишник жертвы, окажется, что они сидят почти с одного адреса. После он вышел непосредственно на Рёту, и так состоялось их знакомство. «Хочу кое-что узнать», — повторился Сатоши. «И когда ты успел это подготовить?» Покачал рукой с зажатой между пальцами флешкой в воздухе Рёта. «Ешина был тут едва ли с час назад. Я готовил ее уже довольно долго. Нахера? Уже загрузил ее на твою почту и хакнул ее домен, поставив разрешение на автозагрузку». Невозмутимо пожал плечами парень. Для Рёты подобное сюрпризом не стало. Узнав в тот день, что какой-то тип шарится в его ПК как в своем, он проявил всю глубину своей паранойи, накрутив такую защиту, что сам сомневался в том, что смог бы вскрыть ее удаленно. А Шимидзу просто подхватил неожиданный спортивный задор и решил вскрыть навороченный лед любой ценой. «Ясно», — почесал гладкий подбородок Рёта. «А что тебе толку с той информацией, что ты сможешь вытащить с учебного сервака Академии? Там такие горы финансирования прут, что обеспечить несколько физических сервов под разные нужды, раз плюнуть. В матрешке прячется репликатор с упрощенным и, случайно не с тем, который я написал под заказ пару недель назад». Ответом было молчание. Да, несмотря на ошеломительные таланты Сатоши во всем, что касается аппаратной части и взлома систем, его способности в непосредственном написании сложного софта были довольно средними. Достаточно, чтобы большинство его поделок могло работать, но по сравнению с навыками Рёты в этом направлении, такое себе. Ладно, идея хороша, трепещу в ужасе и все такое, вот только. Рёта скрестил руки на груди. Я неделю назад обновил системы и поменял все слои защиты. Руки Шимидзу Сатоши, до этого порхающие по клавиатуре, замерли, а сам он впервые за разговор повернулся лицом к собеседнику. Блеклые серые глаза, с глубокими мешками под ними, впились в стоящего парня, словно пытались разглядеть в нем секреты мироздания, ну или получить подсказку. «Я установил отдельный системник», — с легкими нотками удовольствия в голосе начал говорить Рёта, решив пощадить своего знакомого. «Операционка и весь софт написаны мной лично, и все файлы, идущие извне, проходят через него и фильтруются. Помимо всего прочего, он сообщается с основным ПК путем сложного диалогового кода, который проходит несколько проверок на каждом этапе передачи. Любой файл, принятый за вредоносный, будет мгновенно помещен в карантин». Рёта развел руками. «Так что сейчас твоя матрешка всеми силами пытается обойти почти насмерть изолированный блок ТЦ». Раздраженно цыкнул языком Сатоши, резко повернувшись обратно к монитору. «Дай мне пару дней, и я вскрою это как консервную банку. Докручивать содержимое не будешь?» — помахал в воздухе флешкой Рёта с выражением победителя на лице. «Не требуется. Готов поспорить, что защита UAE в половину не столь параноидальная, как у тебя. Приму за комплимент. И ты так и не дал мне ни одного повода, чтобы согласиться на твою авантюру». «Ты уже почти согласен, раз тебе нужен лишь повод. Так дай мне его». Сатоши вновь отвернулся от монитора и вперил раздраженный взгляд в Рёту. Секунду. Вновь повернувшись, он быстро закрыл все открытые окна. Еще минута, и виртуальная операционка с поддельным IP схлопывается, а ее дистрибутив улетает в корзину, а файлы, хранимые внутри, отправляются в облако. И после еще пары десятков действий, перед глазами Рёты, наконец, появляется самый обычный файл Excel-таблицы с нарисованным графиком. И что это? Это всемогущий. Рёта быстро пробежал взглядом по графику, уделив особо внимание маркировкам строк. Вертикальная никак отмечена не была, лишь число 0 на старте и 17,5 на вершине, тогда как на горизонтальной, очевидно, были расписаны даты, с шагом в 2 месяца, начиная с 10 лет назад и по сей день. График отображает среднее количество часов в день, которое всемогущий тратит на свои героические дела. Как ты можешь заметить, Палец Сатоши указал на резкое падение кривой линии. В последние несколько лет он здорово сдал. Не думал, что ты фанат героев. Я не фанат, поспешил ответить Шимидзу. Репутация замкнутого крутого хакера-технаря ценилась этим парням до жути, и каждая деталь его образа тщательно полировалась, так что допустить подозрений в фанатстве он не мог. Но я иногда сижу на автопах, и мне попались на глаза обсуждения среди фанатов. Там дальше час работы, и вот результат. Махнул рукой на монитор. И, не видишь связи? Несколько лет назад всемогущий резко сдал и стал меньше времени уделять геройству. Одновременно с этим, процент поступлений и пожертвований в благотворительные фонды от его имени также существенно возросли, а сейчас он так и вовсе идет работать учителем. Многозначительная пауза. Всемогущий нашел подружку, ни капли не проникся Рёта. Кха, черт, вот от кого, а от тебя я такого не ожидал. Не смей засирать мою логику всеми этими сопли-чувствами. Отбрасывать очевидные варианты, основа твоей логики, вздернул бровь Рёта. А, пользователей принципа бритвы Аккама ты вообще за людей не считаешь? Это-то тут при чем? Да при том же, если что-то выглядит как гусь, ведет себя как гусь и крякает как гусь, то это все же гусь, а не замаскированный петух. Сколько по твоему всемогущему лет? С момента его появления и по сей день его облик никак не менялся. Помимо этого, в интернете почти полностью отсутствуют какие-либо посты, в которых простые люди замечают героя за повседневными вещами, кроме очевидно срежиссированных. Можно вполне сделать вывод, что причуда всемогущего позволяет ему менять свою внешность. А сколько ему на самом деле лет? Есть ли у него жена, дети? С каждым словом Рёты, рот Сатоши открывался все сильнее и сильнее. А даже если он действительно решил отойти с поста и найти себе приемника, то что с того? Уменьшение времени геройства вполне может быть аккуратным способом приучить других обходиться без всемогущего. Это все лишь предположения, буркнул нахохлившийся парень. Но ты прав. Строить теории, основываясь лишь на графике, бесполезно. Именно поэтому я и прошу тебя мне подсобить. Окей. Без промедления согласился Рёта, вполне удовлетворенный данным ему поводом. Взамен, хотелось бы почитать всю имеющуюся в Юэ на меня информацию. Что-то интересное. Да чего-то интересного Шимидзу Сатоши был особенно падок. Дикая смесь любопытства с желанием устроить скандал и навыками вскрытия компьютерных систем безопасности первого тира – это сильно и страшно, честно говоря. Вполне, хмыкнул Рёта, будет для тебя дополнительным стимулом. Как информация с матрешки попадет непосредственно к тебе, перешел к важным вопросам. Встроенный и будет искать способы внешнего подключения, а если не найдет, то просто вставь флешку повторно. Понял. После разговора с техноманьяком началась та самая адская рутина. Сходи туда, забери это, возьми подпись того-то. Скукота. Хотя и положительные моменты были. За бумажками пришлось переться даже в тот самый приют, куда отправили Рёту после случая с подземельем. Воспоминания о жизни в этом комплексе были достаточно светлыми, чтобы у давно не появлявшегося тут парня взыграло чувство ностальгии. Он даже остался на кружку чая у Миямото и Сука, о которой во время пребывания здесь были не лучшие впечатления. Справка от психотерапевта, от классного руководителя в начальной школе, от директора и психолога оттуда же, выписка из секретариата средней школы и, опять же, справки от директора и психолога, рекомендация от коменданта общежития и, в довесок, письменное согласие на сдачу уже заранее найденной квартиры в аренду, в которой не хватает только подписи Рёты, а также выписка из банка о состоянии счетов. Вся вышеописанная волокита заняла почти всю неделю, плюс день на переезд и перевозку вещей, но, ценой нечеловеческих усилий и страданий, Рёте удалось переселиться в квартиру до того, как начинался первый день учебы в академии. Глава 21. Движение в космос. Глава 21. Движение в космос. Первое занятие в Юэ начиналось ровно в 8, но для Рёты, снимающего квартиру буквально в паре сотнях метров, не было никакой проблемой прийти во время даже с учетом утренней разминки. Он даже немного не рассчитал и явился в класс за 15 минут, хотя по корпусу пришлось побродить. Непонятно, кто и нафига строил академию такой здоровенной, но он явно компенсирует какие-то свои комплексы. Ведущая в класс дверь в почти в 3 человеческих роста как бы намекала. Хотя, может, это конструктивное решение на случай учеников или преподавателей с увеличивающими причудами. Когда парень зашел в класс, он уже был наполовину полон, однако наводить мосты никто особо не спешил. «О, привет, мое имя Ида Тенья, кроме одного, Стоило Рёте перешагнуть порог, как к нему на всех парах устремилось это чудо с приставкой «вище». Чудо щеголяло ромоподобным разворотом плеч, прилизанной прической и дорогими на вид очками, за которыми скрывались придурочные глаза идиота, строго взирающие на парня глаза. «Ты же тот парень, набравший 130 очков за злодеев и 50 за спасение, рад с тобой познакомиться. Очки, точно, что-то такое там Мик говорил и даже цифры показывал, не обратил внимания», холодно проронил в ответ Рёта и, проигнорировав удивленное выражение лица парня, прошел к свободной парте в самом дальнем ряду. Однако, что бы ни собирался сказать Ида, ему не дали этого сделать, и слава богу. Входная дверь с громким треском отъехала в сторону, и на пороге показался он. Прическа в стиле, мою голову нитроглицерином, взгляд вы все тараканы у моих ног и соответствующее ему выражение лица. Кацуки Бакуго, еще одно имя, для вспоминания которого не пришлось даже напрягать память. Он ввалился в класс с развязной походкой, не вынимая рук из карманов. Дверь, судя по всему, он открыл ногой. Дойдя до ближайшей свободной парты, не оглянувшись ни на одного из одноклассников, он уселся на стул и закинул ноги на парту, откинув голову. Разумеется, очкарик-любитель кашка-девочек, или этого все-таки не было в аниме, не мог простить подобных вольностей и понесся вершить свою справедливость, полностью забыв о недавнем собеседнике, и, опять же, слава богу, Рёта с легким налетом интереса, который, однако, никак не отобразился на его лице, поглядывал на разворачивающееся представление. Все-таки смотреть на события давным-давно увиденного канона с другого ракурса довольно любопытно. За наслаждением шоу, Рёта как-то потерял момент, когда дверь вновь отворилась и в проеме показался лохматая зеленоволосая голова. Но его за это вполне можно простить, все-таки за время перепалки класс успел пополниться до своего максимума всеми прочими персонажами, большую часть которых парень, как ни пытался, вспомнить особо не смог. Робкий взгляд нового действующего лица дернулся было в аккуратной попытке осмотреть класс, но даже не успел еще начать движение, как сразу напоролся на переругивающихся Бакуго и Иду. К комедии присоединился новый актер, размах сюжета поражал воображение, но тут бац, это ты, кудрявый мальчик, раздался радостный голос. А в следующее мгновение комедия простая переросла в комедию романтическую. По крайней мере, резко смутившийся и покрасневший Помидория явно пытался укатить сюжет в эту сторону. Интересно, что сегодня, вступительная церемония, или небольшой конкурс, продолжала психологически ломать Мидорию и Зуку Урарака. О, и учителя, интересно, какие они, мне так интересно, на месте не устоять, если ты собралась друзей заводить, то ты ошиблась местом, раздался голос нового действующего лица. Ну вот, хмыкнул про себя Рёта, приполз лесник и всех разгонал, а это факультет. С протяжным хлюпающим звуком, невидимый из-за дверного косяка человек что-то втянул из, судя по всему, герметичного тюбика, героев. В класс, под изумленные взгляды подростков, вползло нечто, пару секунд повозившись на полу, нечто, под звук расстегиваемой молнии, раскрылась, а изнутри вылез бомж. Серьезно, глядя на этого небритого и нестриженного доходягу с мертвым заебанным, мягче не скажешь, взглядом, впечатление создавалось весьма однозначным, и было оно нифига не положительным. ХММ, доходяга оглядел замерших учеников своим полумертвым взглядом. Потребовалось целых 8 секунд, чтобы вы притихли. Сбросив нечто, которое держал в руках, на пол, мужчина прошел за учительскую стойку. Жизнь коротка, дети. Вам бы всем не помешало воспитать малость здравого смысла. После этого, в очередной раз оглядев студентов, бомж удовлетворился увиденным и молвил: «Я ваш классный руководитель, а из-за ваша-то, рад знакомству». С задних рядов раздались одинокие овации. Рёта выражал благодарность актерам за превосходно отыгранную комедию. Спустя 10 минут весь класс во главе с недовольно поглядывающим на Рёту Айзовой уже собрался на стадионе. И да, это, без всяких сомнений, великолепная идея. Выгнать школьников в первый учебный день на физру принадлежало именно самозабвенному класс, руку 1А, тест причуд или, иначе говоря, докажи, что не лох, а если все-таки лох, то ты отчисленный бла-бла-бла. Метание мяча, прыжки с места, спринт на 50 метров, бег на выносливость, прыжки с разбега, силовые упражнения, упражнения на растяжку. Это все вы проходите в обычных школах. Простейшие физические тесты, в которых вам не позволяли пользоваться причудами. Даже спустя несколько десятилетий в странах так и не пришли к каким-либо стандартам в этом плане. Айзава почесал небритый подбородок. Ну, это все небрежность наших министерств. Пожал плечами. После этого, учитель подошел к обособленно стоящему ящику, одному из множества, и вытащил наружу просто на вид мяч. Бакуго, как далеко ты забрасывал мяч в средней школе? Неожиданно обратился он к стоящему чуть впереди парню. 67 метров. Брось его, используя причуду. Перекинула Айзава мяч школьнику. Пока ты в круге, можешь делать что хочешь. Не сдерживайся. Даже не собирался. Разминая руки, мрачно ответил Бакуго. Взвесив в своей руке снаряд, парень знатно замахнулся на манер питчера и «сдохни», швырнул. Бросок был без всяких сомнений хорош. Форма, правильная работа легких, грамотный поворот тела и ярчайшая вспышка раздавшегося в воздухе взрыва тоже придала броску шарма. Тем временем, Рёта внимательно наблюдал за реакцией тела Бакугу на близость взрыва. Дыхание спокойное, состояние зрачков в пределах нормы, нормально реагирует на тихие звуки, что значит не оглушен. Похоже, я был прав. Вы должны знать, на что вы способны. Раздался спокойный голос Айзавы, пока все ошеломленно рассматривали Бакуго. Правда, Рёта подозревал, что причина всеобщего ошеломления была не столько в силе броска, сколько в боевом кличе. Такой результат довольно обычен для нашей академии. Выставил учитель вперед устройство, на котором отображалось число 705-2М, очевидно, расстояние, которой пролетел мяч. Хмм, думаю, что тут можно немного повыпендриваться. Внутренне улыбнулся Рёта, глядя на взволнованных возможностью неограниченно использовать свои силы детей. Веселье, к слову, продлилось очень недолго, ровно до того момента, как Айзава, источая жуть, объявил, что тот, кто займет последнее место, будет исключен. Тут уж, волей-неволей, но всем пришлось постараться. Испытаний было довольно много, а Айзава, очевидно, слишком ленив, чтобы пропускать всех учеников через каждое, так что миниатюрная олимпиада вскоре превратилась в балаган. Хотя, так может показаться только на первый взгляд. Айзава, казалось, совершенно случайным образом выбирал учеников и испытания, однако всегда выходило так, что именно в этом спортивном соревновании конкретно выбранный подросток мог продемонстрировать максимум потенциала своей причуды, не говоря уже о том, что каждый ученик поучаствовал в строго определенном количестве испытаний, равном 4, кроме «и какого хрена он делает вид, что меня нет?» С легкой растерянностью пронеслась в голове Рёты мысль, когда Айзава назвал очередную группу участников и отправил их на полосу. Это было подозрительно. Каждый ученик уже, как минимум, пару раз поучаствовал в каком-либо испытании, кроме Рёты. Казалось, про него и вовсе все забыли. По крайней мере, ученики уж точно. С момента, когда началась комедия в классе и до момента прохождения теста причуд, внимание подростков постоянно металось от одной важной вещи до другой, и заметить одиноко наблюдающего в сторонке парня для них было довольно сложно. За некоторым исключением, Рёта в очередной раз поймал на себе высокомерный и наглый взгляд Кацуки Бакуго. Тот явно не особо напрягался над этими соревнованиями и оттого часто глазел по сторонам, чтобы убедиться, что он лучше любого другого в этом классе. То, что при этом Рёта останется незамеченным, было неизбежно. Столь же неизбежен был и факт узнавания самым бомбезным типом 1 на нашего героя. Слишком болезненно Бакуго уколол факт третьего места по очкам во вступительном экзамене. Однако, довольно скоро, парня от самолюбования отвлекли парочка результатов его одноклассников. И если знак бесконечности на измерительной аппаратуре дальности броска мяча в случае Урараки его почти не взволновал, то вот куда более скромный результат Мидории, который, однако, все еще превышал собственный результат Кацуки. Взрыв был неизбежен, однако Айзава умудрился вновь доказать свою компетентность с помощью своей способности стирания чужих причуд, без каких-либо проблем, погасил конфликт. «Что же, вы все показали себя весьма неплохо», — произнес скучающим тоном герой. Особенное одобрение он продемонстрировал по отношению к Мидории, который сейчас стоял со сломанным пальцем и мужественно превозмогал. «Однако у нас есть еще один неиспытанный ученик, Рёта Арай. Прошу в круг», — махнул рукой в сторону площадки для метания мяча. Рёта лениво вышел из спин столпившихся учеников, собирая на себе множество слегка удивленных и смущенных взглядов. Правда, была и парочка выбивающаяся из общего скопления. Ачика Урарака явно была ошеломлена, но постепенно на ее лице проступала печать радости и чуть ли не какого-то восторга. Мидория Изуку от неожиданности даже забыл про боль в сломанном пальце. После смены пары десятков разнообразных эмоций на лице, он прям вот со всех сил преисполнился решимостью и поставил себе цель поблагодарить своего спасителя. Правда, социальных навыков Рёты было явно маловато, чтобы что-то истолковать лишь по выражению лиц незнакомых людей, но он все еще мог теоретизировать на основе некоторых деталей их биографии, запомненных из канона. Взяв и рук Айзавы мяч и встав в круг, Рёта на пару мгновений задумался. Интересно, к чему все это? В чем смысл выделять меня из общего потока? Тут явно какая-то неприятная многоходовчка, которая неприятна хотя бы тем, что организовываю ее не я, а на мне. Волевым усилием вытолкнув забившие черепушку теории о заговорах и прочем, Рёта сосредоточился на задаче – бросить мяч. Парень сильно подозревал, что прямо в данный момент Айзава сверлит его спину своим взглядом и пытается отключить способность. По крайней мере, будучи кем-то влиятельным и имея настолько непредсказуемую и неконтролируемую фигуру, как Рёта, он бы сам попытался проверить всевозможные степени влияния. К слову, это была одна из причин, почему Рёта был на 99% уверен в том, что его устроит в класс 1А, а не 1Б. Ладно, хватит уже. Вновь мотнул головой парень, сосредотачиваясь на мече в ладони. Мало ли Айзава просто обиделся на мои аплодисменты и решил таким образом проучить. Куда важнее, чтобы мне сейчас такого интересного с мячиком придумать. Попросту приложив максимальный силовой вектор, не вариант. Последствия сложно прогнозируемы и кто-то может пострадать. Резко пришла идея: если рассчитать плотность мяча, то, основываясь на знаниях о плотности воздушной среды, можно высчитать максимальное переносимое снарядом сопротивление и трение, а оттуда уже вычислить максимальную возможную скорость. За ней пришла еще одна. Когда давно в детстве, еще будучи Артемом, Рёта читал одну книжку. Она была про два города, построенные разными людьми. Один город, город счастья, который был построен исходя из всех возможных норм, а жили в нем лишь тщательно отобранные люди. Этакая идеальная утопия, без приставки анти, где каждый человек и детали интерьера работали для того, чтобы все в городе были счастливы. Но был второй город. Его возвел не самый приятный человек, и в этом городе он построил самые осовремененные и передовые для того мира заводы, на которых изготавливалось самое современное оружие, а стены всего города были выплавлены из всевозможного железа, а все формы искусства и развлечений были запрещены. В книге был момент, как правитель этого города выстрелил в город счастья из огромной пушки, рассчитанной на то, что выстреленное ей ядро пролетело через полмира и обрушилось на свою цель. Однако, из случайно сошедшихся воедино факторов, ядро не приземлилось на город, а за счет верного угла и приложенной силы, вышло на орбиту. Рёта не помнил названия книги, ни даже ее автора, но сама эта сцена каким-то образом сохранилась в недрах его памяти, а сейчас всплыла на поверхности. Воодушевленный парень принялся за ее исполнение. Мир вокруг замер и потерял в красках. Рёта вошел в состояние персональной реальности. Плотность шара – самая легкая. Массу делим на объем. Способности Рёты, помимо скорости вычислений, очень весомо повлияли на некоторые его органы чувств. Так, например, для него не составляло никаких проблем на глаз определить радиус мяча в его руках с точностью до тысячных долей миллиметра. То же самое с массой. Дальше веселее. Плотность воздуха в нормальных условиях 1,2754 кг на метр кубический. В Японии, из-за близости к океану, это число нужно подкорректировать. Также следует учесть, что с увеличением высоты плотность уменьшается, а вместе с ней уменьшается и коэффициент кинематической вязкости. Текущая высота над уровнем моря, угол наклона, требуемое приложение силы. Подкорректировать расчеты на основе возможной случайно помехи, вызванной непредсказуемой погодой в верхних слоях атмосферы. Подкорректировать расчеты на основе более высокой плотности озонового слоя и уменьшением влияния гравитации. Законченное уравнение сжалось в точку, после чего Рёта с чистой душой покинул персональную реальность и с легким сомнением осмотрел на лежащий в его руке мяч. Вероятность того, что материал не выдержит выше 40%. Ну, попробовать все равно стоит. Пока Рёта прогонял в голове все вычисления и размышления, в мире вокруг него не прошло и секунды. Многочисленные взгляды все еще были прикованы к парню. Когда он небрежно отвел руку в сторону, будто пытался лишь слегка подбросить мячик навесом, все удивились. Когда его рука плавно пошла вперед так, что казалось, что выпущенный из его руки мяч не пролетит даже пары метров, растерялись, а когда переставший удерживаться тонкими пальцами снаряд, прорвав звуковой барьер, кометой устремился в сторону синего неба. Все пооткрывали рты от шока. Удерживаемое в застывшей ладони Айзавы устройство продолжало исправно поставлять на удивление точную информацию. 1000 километров. 2000. 3000. Ученики словно зачарованные разглядывали, как число на дисплее постоянно растет. Орет и терпеливо считал секунды. Скоро он поднимет свою голову к небу и, на максимум задействовав свое ощущение векторов, попытается уловить пролетающий высоко-высоко мяч, который, если повезет, станет новым спутником планеты, хотя бы на какое-то время. Глава 22. Движение к социализации. Глава 22. Движение к социализации. Оглянувшись на затихший класс, Рёта столкнулся с ошеломленным взглядом учителя-героя. Хех, сам себя сдал, на дисплей своего прибора не смотрел, а значит результата моего броска не знает, при этом выглядит так, будто я тут, как минимум, луну мячиком насквозь пробил. Очевидно, что его попытка не дать мне использовать способности провалилась. Выводы, действительно, были довольно просты. Айзава не способен отрубить причуды всяческим мутантам и пассивным усилителям. Так, например, если он взглянет на старую знакомую Рёты, Юрика, то ее третий глаз никуда от этого не денется. Следуя этой логике, можно предположить, что способности Рёты работают как усиление тела, но реакция мужчины ясно давала понять, что они в какой-то мере разобрались в природе способностей парня, которая должна быть наиболее уязвимой для взгляда стирателя. Рёта никак не показал на лице своих мыслей, оставаясь все так же каменно спокойным, но от его взгляда Айзава в какой-то момент дернулся и досадливо поморщился, понимая, что выдал себя. «Следующее испытание», — буркнул он, — «на дорожку». Дальше был сплошной сюрреализм. Бег на скорость. Рёта взлетает на 0,5 сантиметра в воздух, после чего мгновенно переносится на другую сторону дорожки, попутно гася сопротивление воздуха. Даже хлопка не было. Прыжки с места. Демонстративно подлетает в воздух, замирает на месте и переводит незаинтересованный взгляд на Айзаву. Типа, мне действительно нужно прыгать, если я могу летать? Силомер крошится на запчасти под излишне усиленным направленным вектором. Его более крепкого, приспособленного специально для силовых причуд собрата постигает та же участь. Прыжки с разгона, то же самое, что и с места. На выносливость, Рёта спокойным тоном предупредил, что он может летать сколько угодно и для него не будет проблемой даже поспать прямо во время забега. К концу занятия Рёта прошел все возможные испытания, но ни капельки не утомился, было бы удивительно, будь иначе. После первой парочки тестов, школьники смогли перебороть ошеломление и с их стороны понеслись всевозможные восхищенные возгласы. На протяжении всех испытаний Айзава продолжал неотрывно следить за парнем своим взглядом, уже не пытаясь скрывать своих попыток отключить способности Рёты. Что же, думаю, на этом все. Пора объявить результаты. Стоило этим словам прозвучать, как толпа подростков резко затихла, будто повернули невидимый выключатель. Ваш финальный показатель – это совокупность всех ваших результатов. Если бы я рассматривал каждый по отдельности, то умер бы от старости. Окинув взглядом напрягшихся школьников, Рёта заметил одно очень-очень нервное лицо. Мидория Изуку вдруг резко осознал, что из всех испытаний адекватный результат он смог показать только в броске мяча, и то лишь в очередной раз покалечив себя. О, кстати, мои слова про исключение. Ну да, это была ложь. Что АО? Куча вытянувшихся лиц была ответом на внезапные слова учителя. Особенно старался в выражении своего потрясения все тот же Мидория, который, казалось, за пару секунд умудрился умереть, реинкарнировать в другом мире, опять умереть и вернуться сюда на грешную землю. Да ладно вам, это же было очевидно с самого начала. С легким удивлением в голосе выдала стоящая среди подростков девушка с длинными черными волосами. Рёта не помнил, как ее звали, но там было что-то про яй. Так что он решительно сделал пару шагов в противоположную от выглядящей не на свой возраст школьницы. «Это чтобы вы лучше старались», — небрежно прокомментировал реакцию учеников Айзава. «И раз уж у нас тут все-таки урок», — он всем телом повернулся к стоящему несколько обособленной Рёте. «Вы вступаете в жестокий мир героев. Здесь что громила, что несуразный задохлик могут быть одинаково опасны. Никогда не знаешь, на что способна причуда человека, пока он ее не использует. Помните об этом, а урок, тем временем, окончен», — хитро ухмыльнувшись, заявил Айзава, полностью убивая серьезность своей речи. «Мидория, зайди к исцеляющей девочке, пусть вылечит твой палец. Все остальные можете идти в класс. На ваших партах будет лежать учебный план. Ознакомьтесь, а я пойду». Стоило учителю удалиться, как куча буйных подростков, школьниками именуемые, наконец получила желаемую свободу и начала бурно плескаться во все стороны. Араи-сан, улыбаясь во все зубы, подскочила к Рёти Урарака. Она явно ждала возможности для этого еще с того момента, когда поняла, что тот попал в один класс с ней. «Так вот что ты имел в виду, когда сказал «скоро узнаешь»?» Девушка скорчила максимально равнодушную мину, вовсю пародируя стоящего перед ней парня. Благо, в этот раз Рёта был готов к чему-то подобному и варианты всевозможных диалогов продумал заранее. Отмораживаться, как он делал это в младшей и средней школах, в этот раз было бы глупо, ибо если те периоды своей жизни парень воспринимал лишь как что-то проходное, то старшая школа Юэй была этапом куда более важным, и знакомства здесь могут неслабо повлиять на его жизнь в качестве героя. «Да, сплошной прагматизм и никак иначе. Не помню, чтобы я представлялся». Слегка склонил голову к плечу Рёта, глядя в глаза слегка смутившийся от его слов Урараки. «Айзава-сенси, когда вызвал, сказал, как тебя зовут». Слегка несвязно ответила девушка. «Допустим, что-то договорить Рёта не успел. Спасибо вам большое. Дежавю». Внутренне передернулся парень, после чего аккуратно, кто сказал боязливо, не было такого, повернулся за плечо, чтобы увидеть темно-зеленого цвета макушку. Такой вид ему открылся из-за того, что обладатель этой самой макушки сейчас согнулся в поклоне. «За что?» — все еще чувствуя, будто такое уже было невольно, ответил парню Рёта. «Вы спасли меня на отборочных», — разогнулся школьник, являя покрасневшие от обуревающих его эмоций лицо. Или оно от боли так покраснело. Все-таки его палец оставался все так же сломан. «Похвальный болевой порог», — выразил мысленную похвалу Рёта, вспоминая, как сам себя чувствовал из-за одной только трещины в ноге еще в прошлом мире. Там, конечно, еще и синячина был огромный, но выглядело все это все равно получше, чем почти фиолетовый палец стоящего перед ним парня. «Ни за что», — слегка вопросительным тоном ответил Мидори Рёта, не стремясь развивать дальнейший разговор. «Меня зовут Мидори Айзуку». «Это слышал. А какая у тебя причуда?» — уставился горящим взглядом на Рёту парнишка, отчего тот чуть не отшатнулся. «Я видел, как ты остановил мое падение на отборочных. Ты явно использовал что-то отличное от грубой силы, а сегодня ты показал что-то совершенно ТЦАЙ». Резко дернулся от боли парень. Похоже, что Мидори сам не заметил, как начал активно жестикулировать во время своей речи и потревожил свой палец. Однако сам вопрос без внимания не остался, и школьники осторожно, но и не особо скрываясь, прислушивались. Их тоже волновал вопрос слишком сильных способностей одноклассника. «Шел бы ты, Мидория, в медпункт. Если быстро не лечить такие травмы, то возможны осложнения вплоть до ампутации». Медленно, словно неразумному дитя, пояснил прописные истины Рёта, отчего Изуку как-то резко побледнел и, извинившись, ломанулся в сторону основного корпуса, напрочь забыв про свои вопросы и оставляя бедного Рёту на растерзание толпы подростков, которые ни капли не потеряли в своем интересе. «Вы когда-нибудь испытывали то самое ощущение, будто ты это самый вкусный кусочек торта, а вокруг толпа сладкоежек?» Рёта, к счастью, этого чувства не испытывал, но после этого момента утверждать об этом с уверенностью он точно не сможет. Парень быстро прошелся взглядом по подросткам, и только сейчас к нему пришло странное ощущение, что кого-то не хватает. «Мелкий извращенец, как там его?» «А, неважно, его тут нет», — мысленно констатировал Рёта. «В Принице это логично. Где-то прибыло, где-то убыло, а виноградный шипзик не настолько значимый, чтобы ради него делать дисбаланс учеников в классе, разрешая нечетное количество мест». В этот раз эту простую мысль Рёта думал вопреки обыкновению долго. Видимо, сработало подсознание, пытаясь хотя бы субъективно оттянуть момент общения со школьниками. «Манипуляция векторами», — решительно ответил парень любопытствующей толпе. Вопрос раскрытия собственной причуды Рёта тоже обдумал еще до прихода в академию. Он был почти уверен, что все, кому надо, уже сделали правильные выводы о его способностях и выявили общий знаменатель, так что надеяться на вечную анонимность было бы глупо. Уж лучше он сам сорвет полог неизвестности на своих условиях, помимо этого подтвердив выводы любопытных, чтобы те успокоились и перестали копать дальше и теоретизировать. «Вектор — это направление движения?» — Чуть нахмурившись и задумчиво опустив глаза, спросила высокая, выглядящая не на свой возраст девушка. В этот раз Рёта вспомнил ее имя. Я ее разумома, вот уж имечка, конечно, если упрощенно, то да, едва заметно кивнул Рёта. Ничего не понял, но это круто. Весело улыбнулся блондинистый парень с причудой электричества. ХРМФ. Из-за спины Рёты раздался раздраженный полуфырк-полурык. Уже представляя, что он там увидит, парень повернулся через плечо и увидел насупившегося Бакуго, который, крепко сжимая кулаки, приближался к нему. «Это ничего не значит. Думаешь, набрал больше всего баллов на вступительных и все? Сразу стал самым лучшим?» Глаза подростка покраснели от едва сдерживаемой злости. По спинам присутствующих пробежал холодок. Чувство надвигающейся драки становилось все крепче. «Хрен тебе, бледнолицый!» Встав на носочки, чтобы оказаться на одном уровне с глазами Рёты, буквально выплюнул Кацуки Бакуго. «Я буду лучшим, а тебе останется лишь глотать за мной пыль», буквально прокричал прямо в лицо Рёте парень, после чего резко развернулся и двинулся в сторону выхода. Судя по всему, он даже не собирался идти в раздевалку, чтобы переодеться в повседневную одежду.